Третье. Москва жадно впитывала в себя все, чем была богата Украина, но влияние Запада проникало в Москву и через север, через Новгород и Псков. Если еще Иоанн IV думал об основании школ с латинским и немецким языком, если еще в 1560 году русский монах Иван Александров в Тюбингенском университете составил словарь латинского и российского языков, то после смутного времени прямое влияние Запада на Москву и ее образованность возрастает с чрезвычайной быстротой, особенно при царе Алексее Михайловиче. Многочисленные переводы с иностранных языков производились выходцами из Украины и Белоруссии, и то подозрительное отношение к Киеву, которое еще было в начале XVII века в Москве, во второй половине XVII века сменяется, наоборот, стремлением привлечь в Москву побольше южно-русских ученых. Правда, Москва еще очень усердно ищет греческих ученых, братья Лихуды и другие, но мода на все малороссийское одолевает. Надо все же иметь в виду, что если обращение Южной Руси к Западу происходило на религиозной почве, чем определялось там и несомненное замутнение церковного сознания, то в Москве интерес к Западу развивался совершенно вне религиозной сферы и даже при постоянном противлении ему церковных кругов. Это уже была в сущности секуляризация, в смысле постепенного развития мирской культуры, совершенно независимой от церковного сознания. Конечно, все возраставшее число иностранцев в Москве и других городах не могло не иметь влияния и на религиозную сферу. Тем более, что в недрах церковного сознания после отхода старообрядцев совершался подспудно решительный отрыв от церковно-политической идеологии. Церковное сознание как бы оказывалось обнаженным в одной своей грани, там, где раньше так пламенела мечта о священной миссии государства. Историософский агностицизм, отбрасывающий всякие конкретные предсказания о конце мира, освобождал мысль от бесплодных спекуляций в линиях провиденциализма. Расхождение по вопросу об участии церкви в делах государства, резкое заострение церковно-политической идеологии в старообрядчестве, быстро перешедшем к утверждению, что государственная власть стала слугой Антихриста, все это выравнивало церковное сознание и подготовляло его к усвоению разуму достаточной самостоятельности. Когда основывается под Москвой духовная академия и создается центр богословского и философского просвещения, Москва постепенно начинает освобождаться от южно-русского влияния и находит свой путь. Четвертое. Ко всему этому присоединяется событие исключительной важности – решительное и полное обмерщение государственной власти, нашедшее свое завершение при Петре Великом. Трагические обстоятельства, при которых Петр стал полновластным правителем России, навсегда оставили в нем недоверие к духовенству. После смерти патриарха Адриана Петр воспротивился выбору нового патриарха и установил для церкви так называемое синодальное управление, в котором царский чиновник занял постепенно руководящее место. Русское самодержавие, идеологию которого создавали, как мы видели, церковные круги, после конфликта Алексея Михайловича с патриархом Никоном становится совершенно вне влияния церкви, а при Петре Великом становится абсолютным. Церковь таким образом не только утеряла свое влияние, но сама подпала под власть царя и постепенно впала в крайне унизительную и для церкви опасную зависимость от верхов власти. Так совершился окончательный разрыв с прежней церковной идеологией. Эта идеология была, впрочем, усвоена государственной властью, но получила у нее новый, обмерщенный смысл. Теократическая же греза о священном царстве позже воскресла уже в свободной философской мысли. Одновременно начался и другой процесс – обмерщение национального сознания. Идея Святой Руси становится риторической формулой. Национальное сознание воодушевляется уже идеалом Великой России. Все это вместе и определяет новый стиль русской культуры, который окончательно оформился уже в XIX веке. Церковное же сознание, отходя от церковно-политической темы, отдает свою творческую силу на то, чтобы осмыслить и жизненно утвердить новый путь церковной активности. Этот путь ведет внутрь, к сосредоточению на мистической стороне церкви, и отсюда рождается то, что мы называли секуляризацией внутри церковного сознания. Мы имеем в виду тот дух свободы, который веет в двух направлениях церковной мысли. С одной стороны, церковь начинает по-новому, свободно относиться к государству, а с другой стороны, именно в силу этого она открывает простор для церковной мысли. Что касается первого, то надо признать характерным тот факт, что, несмотря на решительное внутреннее несогласие с церковной реформой, насильственно осуществленной Петром Великим, церковные круги не оказали все же серьезного сопротивления этой реформе, даже отдаленно не приблизившись к тому сильному движению, каким несколько ранее был раскол. Почему? Часто склонны объяснять это сервилизмом высшего духовенства, что отчасти и верно, но лишь отчасти. Основная же причина этого лежала в том глубоком переломе в церковном сознании, в силу которого церковные круги стали видеть в государственной власти и народную, чуждую для себя сферу. Секуляризация государственной власти соответствовала ныне новому церковному сознанию, которое покорялось внешней власти именно потому, что она внешняя, духовно уже чужая. Сфера церкви есть сфера внутренней жизни, а отношение к власти касается периферии, а не существа церковности.